Даже вроде как дружили мы с ней. «А почему Тамара не приходила прощаться к нам с Маней?» – удивляется Катенька Кандаурова. «И у нас с бабушкой не была», – говорит и Варя. «У нее список составлен, к кому заехать с визитом. И визитные карточки для этого заказала. Тамара Леонидовна Хованская», – объясняю я. «А визитные карточки к чему?» «Так принято в высшем свете!» – дурашливым голосом изрекает Лида. «Да, поддерживаю я. Если Тамара кого не застанет из тех, кому приехала с визитом, она оставляет визитную карточку с припиской «СПВ», значит, с прощальным визитом. «А к кому Тамара ходит прощаться?» – интересуются все. «Ну, прежде всего, конечно, к девочкам из первого отделения нашего класса, к знатным и богатым. Они ее когда-то крепко обидели. Помните, еще в первом классе, когда они узнали, что она не княжна? Вот теперь она радуется. Она может утереть им нос. Вы, мол, мной пренебрегли, а я вот оно куда взлетела. Петербург, Смольный институт, моя тетушка графиня Уварова, собственная дача в Павловске. Ах, в августе поедем за границу!» Кривляюсь я самыми, как мне кажется, великосветскими интонациями и аристократическими жестами. «Ну, хорошо. Девочки из первого отделения ее обидели. Они ею пренебрегли», — недоумевает Варя. «Так ведь мы-то ее не обижали. За что же она швыряется нами?» «А вот за это самое», — спокойно объясняет Маня Фейгель. «За то, что мы, дуры, тогда пожалели ее, поддержали, приняли в свою компанию. Вперед будем умнее!» «Знаете что?» — выпаливает вдруг Катенька вдохновенным голосом. «Это означает, сейчас она скажет который-нибудь из своих любимых стихов. Тамара — тучка золотая, вот та самая, что ночевала на груди утеса великана, и на заре она умчалась рано, по лазури весело играя». «Тучка золотая!» — ворчит Варя. «Довольно даже противная тучка! Не тучка, а штучка! Опять все прежние барские фанаберии вспомнила. Визитные карточки. СПВ с прощальным визитом. Ну ее, и говорить о ней не хочу. Противно». Этот разговор мы ведем уже по дороге домой, шагая по лесу. Идем мрачно, мы сердиты. Вспомнили Тамару, и стало нам в самом деле противно. Варя, конечно, права. Тамара снова и с каким наслаждением вспомнила свои прежние аристократические замашки. Казалось, за 4 года она совершенно позабыла все это, жила среди нас, почти такая же простая, как все мы. Но нескольких писем тетушки Евдокии Дионисиевны оказалось достаточно для того, чтобы весь дворянский гонор воскрес в ней с новой силой. Сейчас у нее одна мечта, чтобы на вокзале ее провожало в Петербург избранное общество. Не мы, дочки обыкновенных, незнатных мам и пап, а внучка городского головы Нюта Груцова, дочки богатого фабриканта Рита и Зоя Шабановы и другие фон-бароны из первого отделения нашего класса. В последние дни она очень старается, готовит себе эти блестящие проводы. То и дело она звонит по телефону. «Квартира Груцовых? Можно попросить Нюту?» «Ты, Нюта? Это я, Тамара Хованская. Нет, еще не уехала. Я уезжаю в пятницу. Поезд отходит в 7:15 вечера. А разве ты собираешься провожать меня на вокзале? Ах, как это мило! Я страшно тронута. Так не забудь, в пятницу